Попечение о житейском, как мгла застилают мысленный горизонт души, помрачают сердечные очи и связуют душу. Но не беспокойся ни о чем, а возложи всю печаль и заботу на Господа по наставлению духоносного апостола. Не роди, а трати на других. Она – предобручение новых и больших щедрот Господних к тебе.